Глава 6. Буря. В первый раз в жизни Шелдону случилось так близко соприкоснуться с американским характером в лице этой девушки, с которой волею судеб он теперь очутился под одной крышей. Ему легко могло бы прийти в голову, что все американские девицы похожи на Джен Лекленд, как две капли воды, однако у него хватило ума догадаться, что в ее характере преобладают не типические, а совершенно оригинальные черты. Ее умственная живость и быстрая смена настроений часто огораживали его, а ее убеждения были так не похожи на те правила поведения, какими должна была бы руководствоваться, по его мнению, всякая женщина ее круга, что он частенько терялся, становился в тупик и не знал, как к этому отнестись. Предвидеть ее слова и поступки не было никакой возможности. Наоборот, он всегда ждал услышать от нее что-нибудь самое необыкновенное. В ее движениях сквозила какая-то истеричность. Обладая бойким и порывистым нравом, она стойко отстаивала свою независимость. Это совершенно не соответствовало его представлению о женщине, рядом с которой находится мужчина. Он не понимал ее взглядов на женское равноправие, фактически приводимых ею при столкновении с ним. И иной раз им овладевало бессознательное беспокойство при виде этой вынырнувшей при шуме урагана из морской пучины, потерпевшей крушение девицы со свитой из дюжины полинезийцев, высадившихся у него в веранде, перед этим грозившей револьвером Эриксону и удивлявшей его теперь своей развязностью и бесцеремонностью. Однако все это вполне гармонировало как с ее Баден-Паулем, так и с увесистым кольтом. Как бы там ни было, но она не то, что о ней можно было бы подумать при первой встрече. И Шелдон не мог этого забыть. Если бы эта женщина отличалась стриженными волосами, широкими скулами и неуклюжей фигурой, а не обладала бы столь привлекательной наружностью, все это было бы в порядке вещей, но она была полна чисто женственной красоты. Его особенно пленяла ее тяжелая длинная коса. Она была статной, изящной девушкой, и его так неприятно поражал резкий тон ее громкой команды. Он представлял себе, как она закидывает на шею лошади лассо, и эта картина вызывала в нем неприятное чувство. Но мисс Лекленд, кроме того, обладала еще самыми разнообразными способностями. Он удивлялся ее знаниям по части искусства и литературы, но что особенно задевало его за живое, это ее умение крепить паруса, бросать якорь и командовать шхунами в южных морях. Что же касается поездки на Малаиту, то этот невозможный проект казался ему просто безобразным. Особенно смущала Шелдона женственность ее натуры. Она умела играть на фортепиано, и даже лучше, кажется, его сестры там, на родине, не говоря уже о бедняге Хью, который так отважно барабанил на этом самом инструменте. Когда же она бралась за гитару, напевая плавные нежные гавайские гулы, он приходил в совершенный восторг. В эти минуты она становилась очаровательной, и прелести этого чудного создания помогали ему забыть про дневные заботы и позабыть вместе с тем о ее кольте, Баден-Пауле и прочем. Однако тут же его начинала сверлить мысль. Зачем эта девушка строит из себя мужчину и искателя приключений? Любительниц приключений называют авантюристками, и это ему вовсе не нравилось. К тому же Дэвид Шелдон и сам был невеликий охотник до приключений. Он с детства никогда не стремился к таким вещам, и, право, ему трудно было бы теперь решить, какая блажь привела его из Англии на Соломоновы острова. Шелдону положительно не везло. Создавшееся неловкое положение чересчур резко расходилось с его консервативными взглядами и наклонностями. Беранда, где кроме него не было больше ни одного белого человека, по его мнению, совсем неподходящее место для Джен Лекленд. Он все время ломал себе голову, куда бы ее отсюда сплавить, и даже попробовал заговорить с ней об этом. На пароход из Австралии нельзя рассчитывать раньше, чем через 3 недели. «Я вижу одно», — процедила она в ответ на его слова. «Вам неприятно мое присутствие. Завтра я уезжаю на вельботе в Тулаги». «Но ведь я уже вам говорил, что это немыслимо!» — воскликнул он. «Там нет ни души. Комиссар уехал в Австралию. Единственный белый человек там — это простой матрос, его третий помощник. Он олицетворяет теперь на Соломоновых островах всю правительственную власть и сторожит там сотню черных арестантов. Это такой болван, который постарается еще оштрафовать вас на 5 фунтов стерлингов за то, что вы не прошли через таможню. Это человек совершенно неотесанный, и я настойчиво повторяю, что вам туда ехать немыслимо. — А если в Гувуту? — спросила она. Он только махнул рукой. Там нет ничего, кроме болотной лихорадки и 5 белых, которые пьют целый день без просыпу. Я вас туда не пущу. Благодарю покорно, — проговорила Джен невозмутимым тоном. — Пора собираться. — Вайсбери, пошли-ка ко мне, Ноа-Ноа. Ноа-Ноа был у нее старшим матросом. Он служил боцманом на Мьеле. — Куда вы? Куда вы? — взмолился Шелдон. — Постой, Вайсбери! Я немедленно отправляюсь в Гувуту, но я не согласен пустить вас. Потому-то я и поеду. Вы позволяете себе говорить со мной таким тоном, которого я не переношу. Что такое? Он не мог понять, почему она так рассердилась. Если я вас чем-нибудь невольно обидел... Вайсбери, ступай же, тебе говорят, позови сюда Фелла Ноа-Ноа, топнула Джен. Чернокожий двинулся исполнять приказание. «Вайсбери, не с места, или я размажу тебе череп. Я настаиваю на объяснении, мисс Лэкленд. Скажите на милость, чем я провинился перед вами?» «Вы воображаете? Вы смеете?» Она поперхнулась и невольно замолкла. Шелдон совершенно опешил. «Признаюсь откровенно, от всего этого у меня голова идет кругом», — произнес он. «Объясните же, наконец, поясней». «Я, кажется, выражаюсь достаточно ясно, и в этом отношении не уступаю вам. Вы...» «Ведь вы же позволили себе заявить, что не пустите меня ехать в Гувуту!» «А что ж тут такого?» «А то, что вы не вправе позволять или запрещать мне что бы то ни было, и никто другой не имеет на это ни малейшего права. Я не маленькая, не нуждаюсь в опеке и не затем приехала на Соломоново острова, чтобы найти здесь няньку. Но долг каждого джентльмена быть заступником женщины. Я не принадлежу к числу тех, которые в этом нуждаются». Надеюсь, вы разрешите мне послать вашего прислужника за Ноа-Ноа. Я намерен распорядиться, чтобы спустили вельбот. Или мне самой прикажете идти за ним? Они выпрямились оба и стояли друг перед другом. Она с пылающим лицом и злыми глазами, а он растерянный, взволнованный и огорченный. Черный слуга застыл на месте, как каменное изваяние, и безучастно наблюдал этих непонятных белых людей. Ему мерещилась в это время родная деревушка, заброшенная в зеленых джунглях Малаиты, соломенные хижины и голубой дымок на сером фоне скалистых гор. «Надеюсь все-таки, что благоразумие удержит вас от подобного предприятия», — рискнул сказать Шелдон. «Вы опять за свое?» — вспыхнула она. «Вы меня не так поняли», — он говорил многозначительно и с расстановкой. «Мои слова о том, что я вас не пущу, — это только известный способ выражения. Разумеется, я не ваша гувернантка. Можете себе отправляться куда вам угодно, в Гувуту или ко всем чертям, чуть было не сорвалось у него с языка. Меня это огорчает, вот и все. Очень жаль, если мои слова вас задели. Но подумайте, ведь я англичанин». Джен улыбнулась и опустилась в кресло. «Я немного погорячилась», — призналась она. «Понимаете, я не выношу никаких приказаний. Я всегда упорно отстаивала свою независимость. Это мое больное место. Когда господа самозванные властители мира берутся указывать мне, что я должна и чего не должна делать... Вайсбери, пошел на кухню, и не надо звать Ноа-Ноа. Как же мне теперь поступить и что делать, мистер Шелдон? Вы не хотите, чтобы я здесь оставалась? Но скажите, куда же мне деваться?» «Помилосердствуйте! Ваше несчастье спасло меня. Я остался совершенно один и едва дышал. Без вас мне бы не сдобровать, но дело не в этом. Лично для меня было бы большим горем, если бы вы уехали. Это с чисто эгоистической стороны. Но в данном случае я не о себе думаю. Я беспокоюсь за вас. Вот в чем суть дела. Будь бы я человек женатый, живи здесь еще какая-нибудь дама, тогда дело другое. Но ведь создалось такое положение...» Джен взмахнула руками с притворным отчаянием. «Затрудняюсь понять вашу логику. Вы требуете, чтобы я убиралась отсюда прочь, в то же самое время запрещаете ехать куда бы то ни было. Куда же мне, бедный, деться?» «Вот в том-то и штука», — развел он руками. «И это несносное положение вам, я вижу, надоело. Поймите, я думаю исключительно о вас. Исключительно только о вас. Обо мне вам беспокоиться нечего. Это положение мне не нравится только тем, что оно служит постоянным источником всех этих ваших треволнений. Я никогда не тревожусь о том, чего изменить не в силах. Что толку воевать с неизбежностью? Взглянем на положение трезво. Вы тут, и я тут. Ехать мне, по вашим словам, некуда. Само собой понятно, что и вы не можете никуда удалиться отсюда, оставляя на моих руках целую плантацию и 200 человек чернокожих людоедов. А потому остаетесь вы. Остаюсь и я. Вот вам и приключение. Не опасайтесь никаких брачных намерений с моей стороны, о них не может быть и речи. Я приехала на Соломоновы острова искать не мужа, а плантацию». Шелдон густо покраснел, но не нашелся, что возразить. «Я угадываю ваши мысли», — расхохоталась она. «Вы бы свернули мне шею, будь я мужчиной, не правда ли? Я отчасти этого заслуживаю, к сожалению, и готова повиниться. Я оскорбила ваши благородные чувства». «Очевидно, я был тоже неправ», — смиренно промолвил он, радуясь признакам затихающей бури. «Давайте сделаем вот что», — спохватилась она. «Отрядите в мое распоряжение партию рабочих на сегодняшний день. Я возведу для себя небольшую беседку из тростника в уголке вашей усадьбы. На столбах, разумеется. Мне можно будет перебраться туда сегодня же к вечеру. Я устроюсь там отлично и в полной безопасности. Телохранители мои, таитяне, будут держать по ночам вахту, как на корабле. Потом начну изучать разведение кокосовых пальм, а в благодарность за гостеприимство возьму на себя наблюдение за вашей кухней и позабочусь о том, чтобы устроить для вас порядочный стол. Вы собираетесь возражать, но я предвижу заранее все ваши предложения и заранее отклоняю их. Вы хотите предоставить мне дом, а сами перебраться в беседку? Этому не бывать. Дело решено и подписано. Если же вы вздумаете спорить, то я поселюсь на противоположном берегу реки, за пределами принадлежащей вам территории, и устрою маленькую деревушку для себя и для своих матросов, которых буду посылать на вельботе в Гувуту за съестными припасами. А теперь прошу вас, покажите мне, как играют на бильярде».